Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем рассматривать тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. Сегодня будет пятая часть. Ответственный оператор развития державы, создающий условия для всех цепочек деятельности экономики, механизмы, алгоритмы, ну и прочее, что вот связано с этой темой. Ну и надеюсь, что мы закончим тем, как формировать группы соратников, и из кого, и как, и почему, и зачем. Как всегда, предлагаю тебе возможность начать эту тему, а дальше посмотрим, что из этого будет получаться. Приступай. Хорошо. Друзья, ну мы искренне старались в предыдущей передаче как бы познакомить вас с существующим положением дел, описанием того кризисных явлений, которые сегодня, к сожалению, происходят, и как бы поднять в нас вместе со всеми, у вас и у нас этот вопрос, то действительно что-то надо делать. Ситуация все хуже и хуже, и надо делать. И что на самом деле сегодня получается? Многие люди, которые вплетены в экономику, да, они в большей степени находятся один на один со своими проблемами. К сожалению, когда Россия вписалась в так называемую Всемирную торговую организацию, когда вписалась в логику этих экономических отношений с западной, с мировой экономикой, но совершенно было не учтено то, что там совершенно другие закономерности, другие мотивации, другое мировоззрение, и все это привело к тому, что мы стали просто-напросто сырьевым придатком западной, цивилизации. Вот этого мало, но все это привело к тому, что вся прибыль, организованная здесь, и, трудолюбием наших людей, вот их старанием, она вся увозится туда, на Запад, в офшоры или еще каким-то образом принадлежит финансистам. Это так называемая финансовая система, сама система кредитования, она построена таким образом, что у людей, особенно на производстве, просто не хватает оборотных средств. Возможная прибыль, которая должна быть в конце, она уже, как правило, становится уже отданным залогом этих так называемых процентов. И много-много фактов. Та же самая налоговая система, она построена сегодня таким образом, что работает просто на угнетение производства. Невозможно что-либо сделать совершенно спокойно, определенно, с уверенностью в будущем. Вот. И много-много факторов, которые говорят, что в этой так называемой рыночной экономике, которая сегодня демонстрирует нам потерю всех рынков, и вся экономика, так называемая, в кавычках, переходит в разряд дутых финансов. То есть делаются деньги из денег, человек вообще перестает быть нужным, в лучшем случае, как какой-то там инструмент добычи денег, и как средство производства, и не более того. А человек, как мы уже не раз говорили, это нечто гораздо большее. Вот. И в итоге получается, что у нас еще совсем недавно знаком тот опыт, особенно советского периода. Это не там японское чудо, не китайское, подъем за три года, когда они с опоры на собственные силы вырвались из глубочайшего кризиса, а наш советский опыт, период сталинской экономики, когда государство, понимая, что надо, содержать огромнейшую страну, надо создавать совершенно новые, другие условия. И вот тот опыт НЭПа, так называемый, когда государство брало на себя ответственность за создание условий, именно условий для того, чтобы все начинали работать, все имели возможность не столько, выживать и гоняться за несвойственной деятельностью таким людям, именно это и становилось тем, механизмом, который успешно решал экономические задачи. Вот. И на сегодняшний день ситуация выглядит просто катастрофически в том, что она кричит, что надо что-то подобное предпринимать. Вот. И достигнуто уже опытом, который в данном случае осуществил Назаров со своими соратниками в Западной Сибири, в современных наших условиях, на современном законодательстве. То есть основная суть того, каким образом удалось это все стронуть с места, заключается в том, что был создан именно государственный оператор, то есть ответственная, корпорация некоммерческая, то есть, причем ее некоммерческая, там, по-моему, 7-й закон ФЗ говорит об этом, что прибыль, которая формируется, она не идет на, так сказать, в карманы там, владельцев, там, начальников и так далее, и так далее, она идет на осуществление всех социальных задач, стоящих перед регионом. И вот именно вот эта отличительная особенность того, что создается государственный оператор развития, который начинает создавать для всех условия, именно всех цепочек деятельности экономики. То есть, что на самом деле получается? Когда есть такое ответственное лицо, вот, и дальше какие механизмы включаются в то, чтобы регион экономически начинал работать? Ну, ты помнишь, мы неоднократно и на последнем круглом столе объявляли, и я еще раз напомню зрителям нашим о том, что целью, так сказать, общественного развития мы поставили такую цель. Это возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Вот когда мы эту цель помним, то под нее как раз начинают выстраиваться задачи. Вот то, что касается в области экономики. Есть ли такая цель, да? То есть начнем с одной из потребностей, о которых мы в какой-то там первой или второй передаче говорили, да, вот этого сегодняшнего цикла. То есть полноценное здоровое питание, да, вот одна из, так сказать, существенных, так сказать, составляющих этой цели развития – полноценное здоровое питание по белкам, по углеводам, без всяких там добавок, и, там, вот этих ГМО и прочее, прочее. Вот для того, чтобы выращивать такое как бы питание и выращивать, и обеспечивать его, и, ну, то есть сначала его производство, его сохранность, его переработку, его перевозку, его продажу, вот это все же должно быть организовано. На этой территории, где живут люди. Мы не раз упоминали с тобой о том, что здоровым питанием, особенно растительного, так сказать, происхождения, является то, которое растет в радиусе примерно 100 километров от места жительства человека. То есть это региональная, так сказать, структура. Вот. Это как бы один момент. У человека есть много других потребностей, которые связаны там с воспитанием, с образованием, со средой обитания, с его культурой, возможностью путешествовать, поддерживать свое здоровье. Это и спорт, и, так сказать, здоровье именно здорового типа, а не, так сказать, последствия, когда человек заболел и так далее. Вот эту всю среду обитания надо создавать, ее надо строить. Мало того, когда люди занимаются производством, вот, ну, приводили мы не раз с тобой такой пример, вот есть, допустим, мелкий предприниматель или фермер, да, вот он там, ну, делать какие-то там приспособления, допустим, для чего-то, да, ведь, а для того, чтобы, допустим, получать постоянно, так сказать, сырье, постоянно, так сказать, помогать контролировать налоги, качество и так далее, так далее, завести серьезные, так сказать, технологии, которые бы позволяли ему высокопроизводительно работать, очень высокой, так сказать, рентабельности добиваться и так далее. Это же все требует и времени, и знакомство со всем этим, и серьезного, так сказать, проработки и так далее. Одному человеку такого рода, ему это просто не свойственно. Он не просто не успеет все. Или, допустим, тот же фермер, надо взять, так сказать, деньги в банке, кредит на солярку, на семенной материал, предположим, да, все это отсеется, так сказать, прополоть, сохранить, собрать урожай, опять же его сохранить повторно уже как зерно, там, предположим, или какую-то продукцию, да, ее же надо переработать, куда-то отвезти, куда-то пристроить, продать и так далее. И все это в одной голове. Человек знает, как растить и убирать, но все это остальное ему просто не свойственно. Так вот, учитывая все эти обстоятельства, вот этот оператор развития как раз и берет на себя всю ответственность за создание условий для него. Вот как было, допустим, в Сибири. Вот три брата занимались скотоводством. Они реально знали, как это все делать, да, там, растить коров, там, доить их, там, и так далее. Вот. Но у них не было ни поголовья скота не было, кроме желания, и те луга, которые они, так сказать, оформили землю под луга. Вот. И все. Вот корпорация или оператор развития, о котором мы говорим, она покупает ему стадо, обеспечивает всю ветеринарную, так сказать, его контроль, все эти, так сказать, закупки, когда стали работать, то вдруг оказалось, что большой избыток молока, его надо каким-то образом пакетировать, сохранять, перерабатывать. Корпорация, пожалуйста, дает и эту технологию. Вот, когда стал вопрос о том, что еще больше стало молока, надо это масло перерабатывать, ну, то есть делать, расширенное производство, это когда из одного вида сырья делается много-много разных товаров. Вот. Вот это все корпорация обеспечит. То есть их головная боль, этих братьев, заключалась только в том, чтобы заниматься свойственным, понятным, знакомым их делом. Даже многие вопросы налоговые, была такая схема, которую брала на себя вся корпорация, а эти братья были освобождены от несвойственных им и налогам, и деятельности. Вот такие условия создает корпорация. Она прежде всего, учитывая, так сказать, то, что цель общественного развития, так сказать, предполагает, вот, вот все эти составляющие она начинает делать. Допустим, надо построить завод, которого нету, допустим, на территории, но он важен для обеспечения баланса развития целой территории, вот, согласно той цели. Вот, допустим, как делал тот же самый Назаров, да, в Сибири. То есть достался леспромхоз, вот, в котором только пилили лес, вот, обрубали сучья и кругляком продавали. Ну, такая рентабельность такого там выхода, с нее там вообще никакой. Ну, КПД такого там до 20%, а не больше. Вот. Он каким образом делает? Вот это ж, когда русский человек включает мозги и творчески находит вот эти все варианты, как это можно сделать. То есть они договариваются с немцами о том, что есть ли возможность у немцев построить здесь завод по глубокой переработке древесины. Ну вот на современные вот эти панели, ДСП, там, ламинаты и прочее-прочее, вот это все. Немцы говорят, нет проблем, есть. Приехали, построили завод, смонтировали оборудование, вот. Обучили весь персонал, а на последнем этапе спрашивают, ну наши спрашивают, а наша продукция у вас будет пользоваться спросом? Даже с руками оторвут, потому что у них же своих ресурсов нету. Вот. Ну хорошо, давайте мы часть этой продукции, которую вы будете выпускать, она будет как бы, ну, в счет погашения долга перед вами за этот завод. И согласились, подписали такой договор, и по сути дела завод был построен бесплатно. И таких заводов было, по-моему, 14 штук построено. И когда включаем мозги. То есть высокотехнологичные производства позволяли перерабатывать ресурсы настолько интенсивно, что они давали высокую прибавочную стоимость. И мало того, высокая производительность, количество, этого дела достаточно огромное, чтобы насытить рынок. Вот современные, допустим, те же там эти все магазины, там Пятерочки и прочее-прочее, вот, они ж требуют гарантированной поставки, но постоянной поставки в большом количестве. Вот какое-то махонькое мелкое производство оно не в состоянии делать. А когда корпорация объединяет под себя все вот эти малые производства, да, помогает им организовать высокотехнологичное производство, качественное, и само осуществляет всю логистику, все так сказать, перевозки, доведения до рынка, это все становится заботой этой корпорации. Та прибыль, которая организовывается, она, эта же корпорация тратится на то, чтобы на этой территории создать среду обитания для развития, для здоровья, для культурного, так сказать, роста человека и так далее, и так далее. Мало того, это же оператор развития на первом этапе, он сделал свой расчетно-кассовый центр. Ну, по сути дела, банк свой, если так можно сказать, да. И он помогал финансировать проекты всех, кто был, так сказать, задействован в этой корпорации, или с процентом там 1, максимум 2, или на особые, так сказать, важные проекты вообще 0%. То есть это фондирование. Вот. Мало того, когда такая корпорация, такой оператор создает для всех условия, все начинает шевелиться и жить. Ну, к примеру, допустим, есть какие-то кооперативы, да, они занимаются там каким-то мелкотоварным производством. Вот. Он заключает с ними договора, допустим, да, и в договоре писано, допустим, когда будет продукция, когда она будет, так сказать, продана. И договора составлены таким образом, что люди внутри этого процесса каждый месяц там не платят налогов бесконечных и так далее. Вот. А уже по выходу готового товара, готовой продукции. Вот. И получалось, что люди, когда понимают, что это их труд, их конечный результат, их прибыль, их зарплата и все остальное, они начинают более интенсивно трудиться. Но был такой момент, когда с одним предприятием просто производительность труда вот на таких условиях выросла в 8 раз. Ну, тогда этот самый законы советские не позволяли так резко повышать зарплату. Хотя раз 8 раз выросла, так сказать, производитель, пожалуйста, повышайте 8 раз зарплату своим людям. То есть эта возможность есть, когда вот такой оператор создает условия. Мало того, когда такого рода территория становится, ну, как бы, вот постоянно действующей, она сама производит, сама потребляет. А все, что мы излишки сделали при таком подходе, при такой высокотехнологичности, при таком излишке, ну, допустим, та же Боровская птицефабрика, которая работала в этой корпорации, да, 5 миллионов кур. Вот. Представляешь, и там и в сутки, для, ну, миллионы яиц в сутки производила эта фабрика, развозили по всей стране. Знаешь, это себестоимость низкая, качество высокое, вот специальные технологии, ничего там не пахло, не воняло, территорию не загаживали и так далее. Все это вот таким образом работало. Берут, как говорится, с руками, с ногами. Они даже закупили специальные, так сказать, рефрижераторы, которые развозили по всей Сибири, по всей стране, в Москву, в Питер и так далее. Вот что такое оператор, который создает для всех условия. Людям становится, ну, спокойно и с уверенностью в завтрашние дни работать. И цель такого оператора, она как раз вот именно в этом. Вот. И что получается дальше? Вот есть программа. Дальше мы что делаем? Мы обсчитываем, какие ресурсы есть на этой территории. В районе, в области и так далее. Ресурсы какие бывают? Это прежде всего природные ресурсы, производственные ресурсы, да? Ну, то есть заводы, там, фабрики и так далее, и так далее. Человеческие ресурсы и финансовые ресурсы. То есть вот это все обсчитывается. Цель у нас заявленная есть. Это все обсчитывается. И что получается? Вот, допустим, у нас есть на территории, там, предположим, есть уголь, лес, там, озера, вода, там, песок, там, щебень, что там еще там, да? Вот это есть. Вот. Исходя из этого, у нас есть, допустим, заводы, там, по переработке, если уголь, допустим, обогатительные фабрики там, могут позволить его обогатить или создать коксохимзаводы, которые будут делать кокс, например, которые металлургии, так сказать, с руками и ногами оторвут. То есть выстраивается уже цепочка. Вот. Заводы у нас какие есть? Что они могут выпускать? Какую продукцию? Какой технологичности они на данный момент обладают? Какие люди у нас есть? Сколько производственников, какого уровня, какое там качество эти производственники, какие есть ученые, там, институты, пенсионеры, дети, инвалиды, то есть все. А заявленная цель и потребности человека, о которых мы выше говорили, они есть. Вот. И какие финансы у нас сегодня на данный момент есть? Вот это все обсчитывается, накладывается на количество людей, которые у нас есть, и ту цель учитывается, которую мы объявили, это все становится вот как бы вот этой такой стержневой цепочкой, что надо производить у себя на этой территории, на этих землях, на этих ресурсных возможностях, ну, прежде всего питание, да? Дальше потребности, там, одежда, то. Когда вдруг выясняется, что чего-то не хватает, ну, первое, это потребности, ну, допустим, у нас в Луганской области, сельхозпроизводство, хоть и земли, так сказать, не очень, да, но оно все есть, вот. Такие вещи, как переработка питания, там, молочной, мясной, там, растительной продукции, все это тоже есть, все это работает, все это может обеспечить. Да? Допустим, швейная промышленность, там, трикотажные фабрики, швейные фабрики, они тоже есть. Фармацевтический завод тоже есть. То есть вот эта вся сумма вещей первичных потребностей человека в первую очередь развивается, чтобы это не зависеть ни от какого-то инвестора, ни от какого-то Китая. Привезут или не привезут. Все это налаживается на месте. И самое важное, сколько бы оно ни стоило, оно должно быть своим у нашего народа. Это дает еще и трудозанятость людям. Вот. мы никого ни от кого не зависим, полностью самодостаточны. Вот при таком подходе любая, так сказать, продукция сверх потребности, так сказать, выпущенная, она может продаваться на внешний рынок по любой цене, по демпингу, что и делают, допустим, те же китайцы и так далее. Вот. То есть каким образом все выстраивается? Территория становится самодостаточной. В мире сегодня денег просто, ну, излишки сумасшедшие денег. Вот. И тем же банкам, тем же там, хозяевам денег там, и так далее, им очень выгодно, чтобы куда-то их пристроить, эти деньги. Именно положить, чтобы они работали. Вот. И здесь очень важный момент становится, что мы можем пускать такие, так сказать, инвесторов, так называемых, но по нашим уже выгодным для нас условиям. И вот здесь очень важно, все уступают то, что называется фондирование. Когда деньги вкладываются в производство, вот, в основные фонды, да, они через год нарастили себя, потому что производство высокорентабельное, так сказать, технологичное и так далее, которое сделало это оператор развития, оно быстро, так сказать, увеличивает стоимость этих основных фондов. К тому же банку он вложил деньги, через год они сами себя обработали, и они стали дороже, это как бы основные фонды этого предприятия. Он их может продать куда угодно и так далее. Это для финансистов очень выгодное вложение. Вот, и они ждут, где бы можно было. И тогда эти финансисты просто лезут в окна для того, чтобы пристроить свои деньги. Это еще один источник финансов и так далее. Когда корпорация имеет свой расчетно-кассовый центр и очень огромнейшие обороты, ну, там же в той же корпорации Назарова был достигнут результат почти, прибыль только, почти миллиард долларов в год. Я посмотрю, как наша Украина за этот миллиард от МВФ борется и дерется. Вот. Какие долги влазят и так далее, и так далее. А тут он сам собой от интенсивного производства зарождается. Вот эти все механизмы, они настолько хорошо помогают, так сказать, организовать вот эти условия и добиваться вот той самой поставленной цели, о которой мы говорили чуть выше. Это все... Ну, работает очень эффективно. Точно так же, допустим, вот, когда этот оператор развития привлекает, допустим, разного рода кооперативы, артели, общины и так далее. Вот. Есть 1041 закон в гражданском, по-моему, кодексе, да, который позволяет организовывать взаимоотношения без создания юридического лица. Понимаешь, сколько сразу уходит вот этих лишних цепочек, где налоги сажают на них и прочее, прочее. Это все уходит в сторону. И люди, понимая такие вещи, они начинают включать свои мозги, свой талант, свое умение соображать. И это все увеличивает интенсивность производства и снижает его себестоимость, и резко начинается рост вот это, выпуска товаров, их обмена и так далее. А корпорация всю вот эту цепочку обеспечивает. Вот нам на сегодняшний день без этого механизма, который бы объединял всех, вот ты же сам видишь, как много ездишь по стране, там беседуешь с разного рода, то кооперативами, то еще что-то такое, которые мечтают как бы в одиночку выжить, ну каким-то там небольшим сообществом. Но при этом забывают, я часто привожу такой пример, что такого рода желание, это похоже на то, что какой-то один барак в концлагере решает выжить, а все остальное его не касается. Здесь, почему еще это очень важно, создавать такого государственного, ответственного оператора развития. Потому что сегодня наша страна, огромная держава, вот, будем так ее называть, она состоит из многого, так сказать, количества людей самых разных свойств, направлений и деятельности. Это и военные, которые защищают нашу державу. Это и учителя, это и деятели культуры, искусства, это и ученые, это и как-никак та же самая полиция, это пенсионеры, это дети, это инвалиды и так далее. Вот это все наш народ. Он такой оркестр, который есть, ну, как бы сегодня здесь. Мы выбрасывать никого не собираемся. Ну, это очень важно понимать. Если мы ныряем в свои мелкие производства, которые говорят, больше нам никто не нужен, а сегодня налажена схема такая, что мелких производителей начинают просто изничтожать. Ну, к примеру, я приводил на съезде такую цифру, что более 300 тысяч уголовных дел открыто против вот таких небольших предпринимателей. Только 3 тысячи дошли до суда. Это говорит о том, что кого-то отжимают, кого-то хотят, так сказать, перехватить собственность, там, то ли чиновники, то ли дети, то ли какие-то там организованные, так сказать, блатные структуры, то ли еще кто-то, да? Ну, это же, к сожалению, работает. Вот. Когда этот предприниматель работает в союзе с корпорацией, государственной корпорацией, то этих вещей просто невозможно. Просто невозможно. И люди защищены. Они должны понимать, что они не маленькое это что-то, там, островок, там, кочка, а они часть большой державы, которая о них заботится, которая создает для них условия. Вот эти все условия, механизмы, которые включают все особенности, они на сегодняшний день настолько востребованы, что они сохраняют народ, сохраняют его самодостаточность, его защиту от вот этого дикого рынка, где все друг другу враги, которого можно, так сказать, уничтожать, убивать на нашей памяти, сколько он, что произошло в Ираке, что в Сирии, что в Ливии, что в Египте. Вот. Богатые, так сказать, на нефть страны, и что там творится под вот этим идеологией дремучего дикого капитализма. Нам такое не надо. И этот опыт отработан при нашем, так сказать, талантливом народе, все эти вещи можно дорабатывать, творчески развивать, и они становятся просто нашими конкурентными преимуществами. А когда мы это организовываем по принципам справедливости, когда мы вовлекаем народ на всех уровнях принятия решений, когда мы включаем это, наши исконно наши, так сказать, традиционные вещи, связанные там с культурой, жизненным укладом, основанные на совести и на справедливости, то именно в этом мы получаем конкурентное преимущество в развитии. Вот все это в комплексе опробовано не раз в нашей державе. И в далекой древности, в совсем недавнем опыте, вот, допустим, того же Назарова или в недалеком советском опыте так называемой сталинской экономики. Есть возможность к этому прислушаться, вот, и все-таки начинать, ну, как бы понимать, что это крайне важно, это назрело, и у нас, по сути дела, другого выхода нет. Сохранить державу и развить экономику не в одиночку, а вместе с копом, то есть вот с державными мозгами. Тогда все будет работать. Что бы ты добавил еще к этому, Леша? Да здесь надо больше, наверное, тебе вопросов точнее задавать, нежели чем просто от себя добавлять. Давай. Ну, к примеру, вот ты говорил слово «держава», говорил слово «государство». Ну, когда говорят слово «государство», для меня это одно. Когда говорят слово «держава», для меня это другое. Вот ты когда говорил про ответственного оператора развития, то кого? Державу все-таки, либо государство? Леш, давай все-таки мы как бы определимся. Сегодня мы живем в том мире, который, так сказать, оперирует понятиями государства. Да, мы с тобой прекрасно знаем, что такое государство, что такое там этот поставленный там и так далее, да, вот. Но для того, чтобы быть понятым, чтобы людям, так сказать, ну, на языке принятом сегодня говорить, применяем слово государство. Но в целях у нас стоит все-таки наладить державные отношения. Вот когда у нас разовьется, допустим, с помощью такого оператора развития, да, разовьется такая экономика, создаст все условия для развития народа, и там будет другой уровень культуры, нравственности и, так сказать, совести и все остальное, тогда это автоматически, само собой, перерастает в состояние державы. То, что и держит себя, и то, что прежде всего, как мы не раз с тобой отмечали, живет по принципам организации пространства людей, по законам справедливости, чести, совести, достоинства, достатка и защиты всего этого и гарантии развития. Вот это то, что может дать держава. Просто мы говорим государство, учитывая современный язык и современные понятия. Но я с тобой согласен, что слово «держава» надо, как говорится. Понятно. Идет разговор даже не про государство, а про страну. Но дело в том, что ну, мы же русские люди, надо по-русски говорить, и многие не задаются вопросом, а чем отличается страна от державы, от государства. Два слова скажу, чтобы стало понятно, чтобы та печка выстроилась, от которой мы все пляшем. Итак, страна – это сторона света, принадлежащая какой-либо державе, входящая в какую-то державу. Держава – это то, о чем вот мы постоянно говорим. Это когда самодержавие, самоуправление – по окопному, весевому, вечевому, державному праву, которые были исконно наши. А когда мы говорим про государство, то опять же, если мы отталкиваемся от русского языка, то это слово, состоящее из нескольких укороченных, обрезанных, сокращенных слов. «Го» – это то, что находится выше. Например, «гора», когда мы идем вот в гору, да, это то, что выше других. «С» – ну, то есть чем-то. «Ут» – это нечто длинное, принадлежащее к управлению, либо удочка, либо «ут» у мужчины, либо «ут» как рука, чем можно что-то доставать. Ну, что-то вот. Длинные руки, да, длинные уды. Вот, получается, «гос-у-дарь» – это тот, который управляет, «ар» – это земля, это тот, который управляет самостоятельно землями, на которых кто-то находится. И он повелевает, что на этих землях делать, и это, по сути, феодальное такое управление. А когда мы говорим про государство, это означает, что есть тот самый государь, тот самый феодал, который имеет вокруг себя принадлежащих ему вассалов, которые эту страну, это вот его государство содержит в надлежащем для него и для них порядке. Поэтому, когда мы говорим про государство, создать какую-либо державную народную экономику не получится однозначно, ибо это невыгодно государю, феодалу и невыгодно его окружению. Ибо всех он ставит на места, как наместников, которые просто-напросто занимаются вытягиванием соков из тех, кто там находится. И вот после этого теперь можно говорить о том, что такое держава, государство. Мы хотим построить державу, в которой бы каждому было место, которое каждый бы мог проявить, в которой каждый мог бы проявить свои лучшие качества, божественные, и развиваться. Тот, о чем ты говорил. Чтобы было и счастье, и достаток, и порядок, и много-много чего. И было самоуправление. Поэтому к державе, конечно, надо же прийти. И это будут какие-то переходные элементы. Потому что сейчас и не государство, и не страна, потому что державы как таковой нет. А сейчас вот некая вот республика, у нас, ну, в России, во всех случаях, республика, которая состоит как федеральное некоторое объединение. Кто-то говорит, она признанная, кто-то говорит, не признанная, кто-то говорит, ее нет. Но это сейчас вот разговоры не про нашу вот передачу. Конечно. Это отдельно можно говорить. Да, но нет. Суть в том, что надо вот из этого состояния нам прийти к тому, что есть. И, насколько я понимаю, ответственный оператор державного уровня, если мы говорим, держава – это самоуправление людей, должен проявиться как раз в объединении таких людей. Когда такие люди поймут, что по-другому сейчас уже жить нельзя, потому что наверху уже тоже хватаются за голову, там тоже начинаются уже трещать стульчики под попами, и там тоже начинают смотреть, а что будет дальше, потому что уже расхищение всех ресурсов достигло такого неимоверного уровня, что через несколько лет уже вообще тут ничего не останется, и начинают чесать лбы те, кого поставили на места, хотим управлять, а что будет дальше? Ну, уйду на пенсию, а потом мне предъявят, да, еще я сяду в тюрьму, с теплой кроватки меня в тюрьму посадят. Либо мне передадут то, что сейчас разворовали до меня, и чем я буду прикрывать свою пятую точку голую. Так что вопросов много, поэтому оператор, на мой взгляд, ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться, это не тот, который назначит свыше, потому что сейчас все-таки не те времена, когда можно было вот взять кусочек. Сейчас все уже расставлены по своим местам. Вот если честно смотреть, многие расставлены по своим местам. И кого-то заменить вот просто так, на того же Назарова, на тебя там, или еще на кого-то, ну, наверное, не у всех хватит или мудрости, или смелости. И вот я не очень верю в то, что сейчас вдруг сверху придет указ, скажут: «Так, Валентин Игоревич, пожалуйста, возьмите эту область, займитесь». Ну, не очень верю. Если это случится, это будет классно. Но у нас есть другие варианты управления. У нас есть другие варианты возможности, как к этому прийти. Если создаются вот такие вот группы, о чем мы тоже говорили здесь, которые пишут письма, что вот создана такая группа, мы занялись самоуправлением, создана такая группа, у нас экономический союз, мы хотим вот такую программу на нашей территории провести. Пожалуйста, слуги народа, будьте любезны, вот посмотрите, что у нас есть, и примите. Либо мы до такой степени уже объединились, что сами начинаем производство открывать. Вот здесь есть все варианты. Я хотя меньше всего верю в то, что сейчас кого-то вот сверху посадят и назначат, но все-таки это тоже, ну, надо учитывать, что это тоже может быть, да. Я сказал, что не верю, но это не означает, что этого не может быть. Поэтому мы должны рассматривать все. Но без объединения людей на местах, без пробуждения, без понимания, что делать, и даже тот вариант, который сверху будет спущен, он будет малоэффективен, потому что если человек не верит, что можно что-то сделать, ну, что ты с этим спящим человеком сможешь сделать? Поэтому все равно... Будет ли мана небесная сверху сыпаться? Не будет. Надо начинать с себя, надо начинать с своего окружения, надо начинать с объединения на местах. Вот без этого нам все равно никуда не деться. И вот Как этот оператор будет создан? Сверху ли придет разнарядка создать? Либо вы организуетесь и дадите подсказку вверх, и будет сказано: о, отлично, появились. Либо кого-то назначат, как, например, Валентина Игоревича, да? Это уже другой разговор. Но всегда надо быть готовым к любой направленности действий. Вот мое мнение вот такое. Я с тобой согласен, но ты немножко забежал вперед. Там, где будет алгоритм, так сказать, внедрения вот этого всего, как раз и есть. Я хотел бы еще сказать, чтобы не оставить наших недоумевающих зрителей, как будто бы вот с тем, что ты сейчас сказал, что это нет, ничего. Ты правильно говоришь, что даже используя сегодняшнее законодательство, у нас есть возможности проявить свою волю. Но я стараюсь подчеркнуть, что если нет у нас такого объединяющего, создающего для всех условий, вот, ответственно от державы, то нам выжить в этих обстоятельствах дикого капитализма просто невозможно. Ты прав, что да, должно быть объединение, должно быть прозрение к тому, что надо искать те экономические модели, объединяющие, создающие условия для всех, а не каждый, так сказать, корячится в одиночку, вот, или там какие-то кооперативы и так далее. Пусть их там тысячи человек, потому что у них нет тех ресурсов, которые есть у державы, понимаешь? И нельзя отвергать державу, ее надо переформатировать, ее надо трансформировать в нашей воле, снизу, объединенных разумных людей. Вот это да, я с этим... Именно так, да, я же говорю, что мы отвергаем. Ни в коем случае отвергать ничего нельзя. Мы живем там, где живем. Да. Отвергать это означает отвергать часть себя. Наша задача переделать таким образом, чтобы это соответствовало нашим естественным биологическим потребностям и нашему мировоззрению, которые наши предки очень хорошо проявили. Благодаря ему мы и существуем. Вот о чем я говорю. Поэтому надо быть готовым к различным вариантам развития событий. Но если мы будем сидеть и ждать манны небесной, так и просидим. Ну и еще вот тоже добавление по поводу банков. Если мы понимаем, что мы производим что-то и не проедаем эти деньги, и не тратим их на золотые платиновые унитазы, какие-то там Бентли, да, а эти деньги у нас в казне хранятся тех предприятий, которые трудятся и откладываются в единый фонд, частично, как это и должно быть при нормальном отношении дел, то в этом случае тогда нам нужен будет в крайнем случае только первый заем какой-то, если денег у нас нет, либо первые субсидии от каких-то верхних структур. В дальнейшем у нас будет такое количество денег, что даже кто нам будет в окно лезть или через трубу сказать: возьмите мне деньги, мы скажем: слушай, так у нас этих денег и так куча, что ты там суешь-то свои бумажки, у нас и так куча, мы и так их можем раскладывать. Именно так Сибири получила. Первые были как бы заемные, да, а потом он создал свой расчетно-кассовый центр, по сути свой банк, и он уже финансировал любые проекты и любые помощь оказывал всем низовым звеньям и так далее. Об этом идет речь. Да-да-да, я почему это на это акцентировал, потому что у тебя прозвучало там вот банки. Нет, о том, что когда мы имеем возможность в современных условиях привлекать бесплатные деньги, это как ты, любимое твое выражение, надо использовать все варианты, это тоже вариант. Да-да, я для наших радиослушателей это разъясняю, о том, что прозвучали слово «банки», вот в каком смысле это банки, не то, что мы потом собираемся эти банки поддерживать и вот просто приходи к нам, давай нам любой процент, любые суммы, мы сейчас их будем осваивать. Да нет, мы будем осваивать только то, что нам подходит и на наших условиях, и если у нас будет свой достаток денег, а он уже будет, если это будет народная экономика, то в этом случае мы уже к банкам обращаться-то особо и не будем. Но банк все равно в любом случае будет заинтересован первично хотя бы зацепиться за что-то. А вот во варианты, в каком формате мы дадим зацепиться, здесь надо обсуждать. Потому что иногда люди делают очень серьезную глупость. Они сами наварили каши, они сами ее там, вот эту крупу собирали, промывали, вычищали, кастрюльки там ставили, огонь разжигали, все. И вот самое смешное, что появляются вот эти самые банки к моменту, когда уже каша тепленькая раздается. Вот это самое смешное. И люди подписывают с ними договора на кабальных условиях и теряют хозяйство свое, теряют свое хозяйствование, хозяйское отношение. Они, не раздумывая на эйфории вот этого подъема, вдруг подписывают какую-то бумажку. Потом банк говорит: а мы владельцы вот этой части каши, будьте любезны нам дать ее, потому что бумажки-то подписаны. Секундочку, друзья. Прежде чем что-то подписывать с кем-то, вы посмотрите внимание, что вам предлагают. Может быть, вы обойдетесь и без этого. А вот это вот тоже надо на это обратить внимание. Да. Не надо кормить тех, которые красивые слова говорят. То, что ты говоришь, сегодня становится все более и более очевидно, как эти красивые слова загоняют нас в рабство. Но одна из основных задач, вот, которые мы в финансировании наших проектов и нашего производства, это в том, чтобы прийти без ростовщической схемы. Вообще никакого ростовщица не должно быть. Вообще не должно быть. Вот как было, допустим, в советский период. Вот. Ну, получали там 0,5%, процент, так называемый кредит, но хоть как-то там банки содержал. И только это. Все остальное же работало. Теперь... По большому счету, я понимаю, да, по большому счету, Александр Федорович, я думаю, что наша задача – это прийти вообще к безденежному взаимодействию. Ну, ибо вот как вот, я сейчас это может показаться сказочным, но просто подумайте сами, вы в семье друг другу деньги даете за то, что внутри семьи что-то происходит. Ну, например, вот ты своей супруге даешь деньги, что она борщ приготовит. А супруга, например, кому-то из детей даст за то, что он ведро вынесет мусорное. А ты кому-то из детей даст за то, что они там сходили, принесли тебе воды или что-то еще. А они тебе деньги дадут за то, что ты им книжку почитаешь и там на путь истинно ставишь. Нет такого. И супруга тебе тоже не дает деньги за то, что ты там что-то сделаешь, гвоздь прибьешь к стене, да картинку повесишь. Такого нет. Вот теперь представьте, что эта семья про образ всей державы. Если мы будем делать все упор, весь упор делать только на денежные отношения, как эквивалент. Даже не как цель нажива, а как эквивалент, что, в принципе, первично должно стать. Деньги – это всего лишь эквивалент чего-либо. То все равно получается дурацкая ситуация. Из одного кармана державы мы достаем, перекладываем в другой карман державы для того, чтобы кто-то в этой державе что-то сделал. Тот потом из кармана штанов достает в карман, перекладывает в пиджака для того, чтобы другой что-то сделал. И так вот деньги ходят, ходят, ходят. Вопрос – зачем? Вот в нормальном общинном державном укладе деньги как таковые не нужны. Там строится все на слове и на элементарном учете. Учет – очень простое понимание. Учет для здравомыслящих людей – он один. Просто есть понятие, что это надо делать, и это сделал. Да, сделал. Вот результат. Учет для нездравомыслящих – это когда тебе надо поставить галочку, что ты пришел на работу. Вот мы, когда переводим к здравомыслию, когда мы переводим уже к державному образу жизни, там галочки как таковые, ну, будут иметь просто формальность, не более того. Но деньги даже здесь не нужны. Но это как я так чуть вперед забегаю, чуть вперед просто вбрасываю эту информацию, и не более того. Идем дальше, разбираем. Давай. Так, следующий пункт у нас – алгоритм проведения в жизнь данной модели. Нет, подожди, мы же еще не коснулись… Механизмы? Нет, достигнут исторический опыт и формирование групп сторонников. Это к этой передаче относится. А нет, так у нас третий пункт – алгоритм проведения в жизнь данной модели. Но ты уже это частично рассказал. Ну, частично. Я хочу просто, так сказать, обобщить, чтобы было явное, так сказать, понимание, что то, что мы говорили, это не мечтания кабинетные, не какие-то там… Во сне приснилось. Ничего подобного. Это все основано на историческом опыте. Я просто коротко перечислю. Допустим, наш державный уклад экономики, который был в древности. Вот когда мы с тобой делали передачу по этому поводу, я отсылаю зрителей на Народном порядке радио, можете найти. Державные уклады экономики у наших предков. Так она и называется. Там посмотрите. Дальше. Советский период. Когда после гражданской войны была, так сказать, новая экономическая политика создана, она буквально за 2-3 года страну накормила и поставила ее на рельсы развития. У нас сегодня уже 30 лет будет скоро, как все идет только по нисходящей. Все хуже, хуже, хуже и хуже. К 1934 году страна по уровню управленческих решений вышла вообще на первое место в мире, о чем это неудобно напоминать или осознавать и так далее. Именно тогда Запад задумался, каким образом подвести, так сказать, Советский Союз к очередной войне и так сказать, спустить его, так сказать, с этого развития. Но этот исторический опыт был, и многие элементы того, как там было, мы это рассказывали. Назаров в наше время, в наше, так сказать, законодательство сделал это в течение 15 лет. Япония, так называемое японское чудо, которое по всем схемам вот этой нашей плановой советской экономики, они вырвались даже в течение одного поколения, вышли на высокий уровень развития, самодостаточный и так далее. Вот. Китай после 79 года, буквально за 3 года, вот, основываясь на внутренних ресурсах, на пользе, на самодостаточности для себя, не работа в угоду так называемых буржуев, которым надо большие прибыли, но меньше издержек. Ну, конечно же, завод построить в Сибири, там, допустим, в Норильске, и построить где-нибудь в Дели, это совершенно разные вещи. Там навес поставил, станки поставил, и все, работает. Дешевая рабочая сила, ни отопления не надо, ничего не надо. Ни жилье такое мощное для этих же работяг, ничего не надо. А у нас это все дороже стоит. Но у нас есть народ, который заслужил свое право развиваться и быть на этой земле. Предки тут жизни положили. Вот это все, допустим, в том же Китае после 1979 года было достигнуто. Вот небольшие примеры, которые успешно решали экономические задачи. Я на Запад не хочу обращать внимание, потому что там бесконечные конфликты, воровство, стяжательство, вранье и так далее, и так далее. Вот. И вот вопрос последний вот этой нашей передачи, ну, так называемое формирование групп соратников, вот. Ну, как мне видится, и да, сейчас мы активно ведем эту работу, созданы целые, так сказать, ресурсы и рабочие группы, которые постоянно занимаются тем, что доносят людям возможности такого рода экономики, обмениваются опытом, рассказывают эти все, так сказать, простые вещи, как бы связанные с терминологией экономики, что чего значит, что такое деньги, что такое бюджет, что такое межотраслевой баланс, что такое планирование, что такое индикативное планирование. Вот эти все вещи мы разжевываем, объясняем, доводим. И на примерах показываем, на вот этом контрасте, что есть и что надо для развития людей, они начинают понимать. И это очень важно, так сказать, почему мы с тобой делаем эту серию. Как можно больше число людей вникнуть во все это. Они действительно нужны, инициативные группы. И это, по сути, после второго Воронежского съезда, чего раньше не было, вот, эта же работа, она пошла. Сейчас практически во всех регионах России есть об этом слух, есть об этом знание и так далее, и так далее. Выпускать эти серии передач, выпускать эти брошюры, книги, напоминать людям и так далее. Потому что, ну, мы заслужили право жить нормально. Тем более, сколько жизни положили наши предки, не раз мы об этом говорили. Но нельзя просто так уйти из истории такому талантливому и интересному народу. И вот эта работа, на мой взгляд, она должна вестись постоянно. И даже если, как мы говорится, построим державу, в чем я не сомневаюсь. Вот даже еще Вова говорил, даже если останется одна деревня с русским человеком, все равно возродится и будет весь мир вооружен его идеями. И сегодня, кстати, тот же весь западный мир, который наелся этой конкуренции капитализма, о чем тот же Римский клуб признал, что нет у него будущего, весь мир сегодня смотрит в нашу сторону, что мы предложим. Что мы, так сказать, людям предложим? И вот формирование соратников, их вооружение этими знаниями, о которых мы говорили, да, этими возможностями, как можно больше распространения этой информации, в том числе и через наши средства массовой информации, это крайне важная работа. Она нуждается и в системности, и в постоянстве. Вот коротко, с чем бы мне хотелось закончить эту нашу сегодняшнюю передачу. Следующая будет немножко о другом. Понятно. Но поскольку формирование групп соратников, здесь у нас последний пункт, то нужно учитывать все качества человека. Надо понимать, что, к примеру, маленький ребенок из детского сада не сможет управлять даже этим детским садом. Школьник, который пришел в школе учиться, он имеет представление о детском саде, но он тоже не сможет детским садом управлять, тем более не сможет управлять школой, не может преподавать в школе. И тем более не сможет преподавать или работать в каком-то там институте и заниматься каким-то производством. Вот нужно учитывать все этапы становления человека, его предназначение, его склонности, как психологические, так и физические, те самые социальные группы, которые очень хорошо в славяно-русской варновости описаны. Учитывать его рост, куда он может передвигаться через год, через два, через 10, через 30 лет. Как, по каким критериям принимать людей для управления, для того, чтобы что-то проводить в жизнь и так далее и тому подобное. Об этом мы тоже неоднократно говорили. Выходят семинары, выходят какие-то встречи, у нас записи, программы, где мы более плотно этого все касаемся. Ибо если мы не знаем этого инструментария и не можем его применять в жизни, то в этом случае ничего доброго, в конце концов, у нас не получится. мы так будем тыркаться, как слепые котята. Будем говорить о чем-то хорошем и добром, но при этом будем обязательно утыкаться в какой-нибудь описанный вонючий угол. То же самое надо знать экономические аспекты современности, знать опыт наших предков, как было все устроено, каким образом достигались общины, державные вот эти все уровни и как формировались вот то, что называется сейчас экономика, да, экономические какие-то там соединения и прочее, прочее, прочее. Так что вот этому всему, да, вот этому всему и посвящаются наши программы. Надо всесторонне смотреть на мир, а не через узенькую маленькую щелку, как маленькие глупенькие детки. Вот мы с тобой вынуждены опять вспомнить нашего любимого дедушку Ленина, который в рамках того, что ты только что сказал, сказал крылатую фразу «учиться, учиться и учиться». Ну, на самом деле, такая обрезанная фраза, на самом деле, она более широко звучит, но суть в том, что, да, для кого-то это любимо, для кого-то нелюбимо, я не могу сказать, что прям он очень любимый, но то, что я был пионером, был октябрёнком, и про дедушку Ленина много что мне рассказывали, и правда, и неправда, это факт. Ну что ж, давай заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Я бы, друзья, в заключение хотел бы просто сказать, что мы постарались как-то разъяснить вот возможности такого объединяющего начала, которое в экономике создает для всех условия, и это резко повышает нашу производительность, нашу устойчивость, нашу самодостаточность, и понимание этих процессов позволит нам все-таки включить свои голову, вот, разумение и добиться того, чтобы даже в современных условиях, используя, так сказать, средства и местного самоуправления, и общественных организаций, и любых форм, которые согласно Конституции, там, той же третьей статьи, которая говорит о том, что источником власти является народ, и осуществляет ее непосредственно. Абсолютно прозрачная, так сказать, формулировка, но мы не пользуемся этим. Если мы объединимся и начнем, так сказать, и формировать свой, так сказать, называемый депутатский корпус на современных условиях совестливых людей, ответственных, которые наши задачи проводят в жизнь, мы сможем этого добиться без революции, без истерик и всего остального. Это крайне важно, иначе мы просто потеряем себя. Что бы ты хотел в заключение сказать? В заключение я хочу всем пожелать здравомыслия и всестороннего наблюдение за этой жизнью. Вот что отличает маленького ребенка от взрослого? Что отличает дурачка от разумного? Маленький ребенок и дурачок смотрят в замочную скважину и делают вывод о всем мире, исходя из того, что они в этой замочной скважине увидели. И причем все, что они увидели, для них это кажется чем-то таким неразумным, глупым, бестолковым. Даже проходящие люди, он может через заборную щель смотреть также, проходящие люди, например, по улице, собаки, бегающие машины и прочее, для него будут восприниматься чем-то нецелостным. Он будет чему-то удивляться, за что-то хвататься и что-то отвергать, над чем-то смеяться. Почему? Потому что он цельный сам для себя. Он-то здесь стоит, вот он цельный, у него и ручки, и ножки есть, вокруг него какое-то пространство, в котором он живет. А там что-то такое узенькое. Но он по этому узенькому делает вид, представление о том мире, который есть. И поэтому он всегда превозносит себя. Вот маленький ребенок всегда начинает превозносить сам себя, потому что другие для него никто. Вместо того, чтобы донести какую-то свою важную цель, он начинает всех сначала хаять, потому что он доказывает, что он крутой. Он начинает говорить, какой он умный, разумный, остальные все не д'Артаньяны и прочее, прочее, прочее. Поскольку мы сегодня говорили про формирование групп соратников, всегда учитывайте на то, что такие люди будут попадаться на вашем пути. Изначально они будут казаться говорить здравые мысли. Но как только будет доходить до сути, до дела, они будут всегда постоянно себя выпечивать. Они не будут слушать то, что говорите вы, то, что говорят другие. И все время всех затыкать, затыкать, затыкать. Мало того, потом будет все переходить на оскорбления, что вы там какой-то такой-сякой, что вы там негодяй, что вы там саботажник, что вы там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И, в конечном итоге, начнутся уже угрозы и так далее. Вот такие люди-разрушители будут постоянно попадаться на нашем пути. Как их различить? Мы уже неоднократно делали передачи. Обратите внимание на принципы детскости, на принципы того, что ребенок всегда представляет мир неполноценно, он делает выводы по этому миру, и он всегда д'Артаньян. Все остальные штопанные резиновые изделия где-нибудь там на помойке найдены. Вот с такими людьми, боже упаси, вас что-то начинать делать. Даже если вы к нему будете относиться с каким-то там уважением, все хорошо, все равно он будет вас опускать вниз, все равно он вас не будет слушать. Ненормальный человек, у которого клиника, который без справки выходит в мир, ничего с ним не получится сделать, ибо он всегда во всем будет прав, и он всегда все сведет к разрушению. Во все группы, которые он будет входить, все, вот сначала все хорошо, замечательно, потом будут уже претензии с его стороны, потом он будет брать инициативу, это все будет хаотично, разрушительно, и все будет переходить в упреки, в разрушение. Так что формирование групп соратников должно происходить среди тех, кто адекватно себя ведет, кто по своему социальному уровню достигли определенной варновости, определенного представления об этом мире, те, которые умеют слушать, умеют договариваться и не хаотичны в своих решениях, а когда все последовательно, когда понимают, почему так происходит и так далее. Вот я рекомендую каждому, прежде чем с кем-то начинать дело, не на эмоциях начинать, потому что красиво умеют говорить многие, а судить по делам, судить по тому, как он относится. Вот только тогда у вас получится сформировать того самого общественного, ответственного, державного оператора развития, про который сегодня шла речь. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Мы рассматривали тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. В виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Это была часть 5. Ответственный оператор развития державы и формирования групп соратников со всеми достигнутыми опытами, алгоритмами и механизмами. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья.